Принцип национальностей. Энгельс употребляет термин, ставший выражением одного из принципов внешней политики правящих кругов Бонапартистской Второй империи 1852-1870 годы. Это так называемый принцип национальностей, который широко использовался господствующими классами крупных государств в качестве идеологического прикрытия своих завоевательных планов и внешнеполитических авантюр. Не имея ничего общего с признанием права нации на самоопределение, принцип национальностей был направлен на разжигание национальной розни, на превращение национального движения, особенно движения малых народов, в орудие контрреволюционной политики, соперничающих между собой крупных государств. Германский союз, созданный 8 июня 1815 года Венским конгрессом, представлял собой объединение феодально-абсолютистских германских государств и закреплял политическую и экономическую раздробленность Германии. Малогерманская империя. В результате победы над Францией во время франко-прусской войны 1870-1871 годы возникла Германская империя, из которой, однако, была исключена Австрия, отсюда и название Малогерманская империя. Поражение Наполеона III послужило толчком для революции во Франции, свергнувшей Луи Бонапарта и приведшей 4 сентября 1870 года к установлению республики. Вильгельм I 1797-1888 годы, прусский принц, прусский король с 1861 по 1888 годы, германский император с 1871 по 1881 год. Общим же результатом было то, что самостоятельность и внутреннее единство великих европейских наций, за исключением Польши, стали действительностью. Правда, в сравнительно скромных границах, но все же в границах достаточно широких для того, чтобы процесс развития рабочего класса не тормозился более национальными осложнениями. Могильщики революции 1848 года стали ее душеприказчиками. Рядом с ними уже грозно поднимался наследник 1848 года, пролетариат в лице интернационала. После войны 1870-1871 годов Бонапарт исчезает со сцены, а миссия Бисмарка оказывается выполненной, так что он снова может превратиться в заурядного юнкера. Но завершением этого периода является Парижская коммуна. Вероломная попытка Тьера украсть у Парижской национальной гвардии ее артиллерию вызвала победоносное восстание. Национальная гвардия. Вооруженное гражданское добровольческое ополчение с выборным командованием, существовавшее во Франции и некоторых других странах Западной Европы. Впервые была создана во Франции в 1789 году, в начале буржуазной революции. Существовала с перерывами до 1871 года. В 1870-71 годах Парижская национальная гвардия, которые в условиях франко-прусской войны влились в широкие демократические массы, сыграла крупную революционную роль. Образовавшийся в феврале 1871 года Центральный комитет Национальной гвардии возглавил пролетарское восстание 18 марта 1871 года и в начальный период Парижской коммуны 1871 года осуществлял до 28 марта функцию первого в истории пролетарского правительства. После подавления Парижской коммуны Национальная гвардия была распущена. Тьер Адольф, 1797-1877 годы. Французский буржуазный историк и государственный деятель, депутат Законодательного собрания 1849-1851 годы, орлеанист, президент республики 1871-1873 годы, палач Парижской коммуны. снова обнаружилось, что в Париже уже невозможна никакая другая революция, кроме пролетарской. После победы господство досталось рабочему классу само собой, без всякого спора. И снова обнаружилось, как невозможно было даже и тогда, через 20 лет после периода, описываемого в предлагаемой брошюре, это господство рабочего класса. С одной стороны, Франция бросила Париж на произвол судьбы, равнодушно наблюдая, как он истекал кровью под ядрами Махмагона. С другой стороны, коммуна истощалась в бесплодной борьбе двух партий, на которые она разделялась, бланкистов — большинство и прудонистов — меньшинство, из которых ни те, ни другие не знали, что надо было делать. Легкая победа 1871 года оказалась столь же бесплодной, как и внезапное нападение в 1848 году. Макмагон. Мари Эдм Патрис Морис. 1808-1893 годы. Французский реакционный военный политический деятель, бонапартист, один из палачей Парижской коммуны, президент Третьей Республики, 1873-1879 годы. Вместе с Парижской коммуной надеялись окончательно похоронить борющийся пролетариат. Но как раз наоборот. Со времени коммуны и франко-прусской войны начинается его наиболее мощный подъем. Зачисление всего годного к военной службе населения в армии, насчитывающее уже миллионы солдат, применение огнестрельного оружия, артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ, еще неслыханные силы действия, все это создало полный переворот во всем военном деле, сразу положивший с одной стороны конец бонапартистскому периоду войн и обеспечивший мирное промышленное развитие, сделав невозможной никакую другую войну, кроме неслыханной по своей жестокости мировой войны, исход которой совершенно не поддается учету. С другой стороны, этот переворот, вызвавший увеличение в геометрической прогрессии военных расходов, неизбежно повлек за собой непомерное повышение налогов и бросил тем самым необеспеченные классы населения в объятия социализма. Аннексия Эльзас-Лотарингии, ближайшая причина бешеной гонки вооружений, могла разжечь шовинизм французской и немецкой буржуазии по отношению друг к другу, но для рабочих обеих стран она стала лишь новым связующим звеном. И день годовщины Парижской коммуны стал первым общим праздником для всего пролетариата. Война 1870-1871 года и поражение коммуны, как предсказывал Маркс, временно перенесли центр тяжести европейского рабочего движения из Франции в Германию. Во Франции, разумеется, понадобились годы, чтобы оправиться от кровопускания, устроенного в мае 1871 года. Наоборот, в Германии, где все быстрее развивалась промышленность, поставленная вдобавок благодатными французскими миллиардами, в прямо-таки тепличные условия, еще быстрее и неуклоннее росла социал-демократия. После поражения во франко-прусской войне 1870-1871 годов Франция выплатила Германии контрибуцию в 5 миллиардов франков. Благодаря тому умению, с которым немецкие рабочие использовали введенное в 1866 году всеобщее избирательное право, изумительный рост партии стал очевиден всему миру из бесспорных цифр. В 1871 году 102 тысячи, в 1874 году 352 тысячи, в 1877 году 493 тысячи социал-демократических голосов. Затем последовало признание этих успехов свыше в форме закона против социалистов. Партия была временно разбита, число полученных ею голосов упало в 1881 году до 312 тысяч. Исключительный закон против социалистов был введен в Германии 21 октября 1878 года. По этому закону были запрещены все организации социал-демократической партии, массовые рабочие организации, рабочая печать, конфисковывалась социалистическая литература, социал-демократы подвергались репрессиям. Под напором массового рабочего движения закон был отменен 1 октября 1890 года. Но это положение партия быстро преодолела. И вот под гнетом исключительного закона, без прессы, без легальной организации, без права союзов и собраний, только и начался по-настоящему быстрый рост. В 1884 году 550 тысяч. В 1887 году 763 тысячи. В 1890 году 1 миллион 427 тысяч голосов. Тут рука государства ослабела. Закон против социалистов исчез. Число социалистических голосов увеличилось до 1 787 тысяч, что составило более четверти всех поданных голосов. Правительство и господствующие классы исчерпали все свои средства бесполезно, бесцельно, безрезультатно. Властям, от ночного сторожа до рейхсканцлера, пришлось примириться с тем, что они получили, и притом от презренных рабочих, осязательные доказательства своего бессилия, и доказательства эти насчитывались миллионами. Государство зашло в тупик, а рабочие же только начинали свой путь. Но наряду с этой первой услугой, которую немецкие рабочие оказали делу рабочего класса, одним своим существованием в качестве самой сильной, самой дисциплинированной и наиболее быстро растущей социалистической партии, они оказали ему еще и вторую крупную услугу. Они дали своим товарищам во всех странах новое оружие, одно из самых острых, показав им, как нужно пользоваться всеобщим избирательным правом. Всеобщее избирательное право давно уже существовало во Франции, но оно приобрело там дурную репутацию вследствие того, что им злоупотребляло бонапартистское правительство. После коммуны не существовало рабочей партии, которая могла бы его использовать. В Испании оно тоже было введено со времени республики. Но в Испании воздержание от участия в выборах было издано общим правилом всех серьезных оппозиционных партий. Результаты швейцарского опыта со всеобщим избирательным правом тоже меньше всего могли ободрить рабочую партию. Революционные рабочие романских стран привыкли считать избирательное право ловушкой, орудием правительственного обмана. В Германии дело обстояло иначе. Уже коммунистический манифест провозгласил завоевание всеобщего избирательного права, завоевание демократии, одной из первых и важнейших задач борющегося пролетариата, и Лассаль снова выдвинул это требование. Когда же Бисмарк оказался вынужденным ввести всеобщее избирательное право как единственное средство заинтересовать в своих планах народные массы, наши рабочие сразу отнеслись к делу серьезно и послали Августа Бебеля в первый учредительный Рейхстаг. Всеобщее избирательное право было введено Бисмарком в 1866 году для выборов в северогерманский Рейхстаг и в 1871 году для выборов в Рейхстаг Объединенной Германской империи. Бебель. Август 1840-1913 годы, выдающийся деятель международного и немецкого рабочего движения, с 1867 года руководил Союзом немецких рабочих обществ, член Первого интернационала. С 1867 года депутат Рейхстага, один из основателей и вождей немецкой социал-демократии, друг и соратник Маркса и Энгельса, деятель Второго интернационала. И с тех пор они так пользовались избирательным правом, что это принесло огромную пользу им самим и стало служить примером для рабочих всех стран. Избирательное право, говоря словами французской марксистской программы, было ими «transformé des moyens de libérer, qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation», превращено из орудия обмана, каким оно было до сих пор, в орудие освобождения. Энгельс цитирует написанное Марксом теоретическое введение к программе французской рабочей партии, принятой на съезде в Гавре в 1800 в 80-м году. И если бы даже всеобщее избирательное право не давало никакой другой выгоды, кроме той, что оно позволило нам через каждые 3 года производить подсчет наших сил, что благодаря регулярно отмечавшемуся, неожиданно быстрому росту числа голосов оно одинаково усиливало как уверенность рабочих в победе, так и страх врагов, став таким образом нашим лучшим средством пропаганды, что оно доставляло нам точные сведения о наших собственных силах и о силах всех партий наших противников, и тем самым давало ни с чем не сравнимый масштаб для расчета наших действий, предохраняя нас как от несвоевременной нерешительности, так и от несвоевременной безрассудной смелости. Если бы это было единственной выгодой, какую давало нам право голоса, то и этого было бы уже более чем достаточно. Но оно дало гораздо больше. Во время предвыборной агитации это право дало нам наилучшее средство войти в соприкосновение с народными массами, там, где они еще были далеки от нас, и вынудить все партии защищать свои взгляды и действия от наших атак перед всем народом. Кроме того, в Рейхстаге оно предоставило нашим представителям трибуну, с которой они могли гораздо более авторитетно и более свободно, чем в печати и на собраниях, обращаться как к своим противникам в парламенте, так и к массам за его стенами. Что толку было для правительства и буржуазии в их законе против социалистов, если предвыборная агитация и социалистические речи в Рейхстаге беспрестанно пробивали в нем бреши? Но вместе с этим успешным использованием всеобщего избирательного права стал применяться совершенно новый способ борьбы пролетариата, и он быстро получил дальнейшее развитие. Нашли, что государственные учреждения, при помощи которых буржуазия организует свое господство, открывают и другие возможности для борьбы рабочего класса против этих самых учреждений. Рабочие стали принимать участие в выборах в ландтаги отдельных государств, в муниципалитеты, промысловые суды, стали оспаривать у буржуазии каждую выборную должность, если при замещении ее в голосовании участвовало достаточное количество рабочих голосов. И вышло так, что буржуазии и правительство стали гораздо больше бояться легальной деятельности рабочей партии, чем нелегальной, успехов на выборах, чем успехов в восстании. Ибо и здесь условия борьбы существенно изменились. Восстание старого типа, уличная борьба с баррикадами, которая до 1848 года повсюду в конечном счете решала дело, в значительной степени устарела. Не будем создавать себе на этот счет иллюзий. Действительная победа восстания над войсками в уличной борьбе, то есть такая победа, какая бывает в битве между 2 армиями, составляет величайшую редкость. Но инсургенты столь же редко и рассчитывали на такую победу. Для них все дело было в том, чтобы поколебать дух войск моральным воздействием, которое в борьбе между армиями 2 воюющих стран не играет никакой роли, или во всяком случае играет гораздо меньшую роль. Если это удается, то войска отказываются стрелять, или же командиры теряют голову, и восстание побеждает. Если же это не удается, то на стороне войск, даже при меньшей их численности, сказываются преимущества лучшего вооружения и обучения, единого командования, планомерного применения боевых сил и соблюдения дисциплины. Наибольшее, чего может достичь восстание в чисто тактическом смысле, это сооружение и защита по всем правилам искусства какой-нибудь отдельной баррикады. Взаимная поддержка, расположение и соответственное использование резервов, словом, согласование действий и взаимодействие отдельных подразделений, необходимые даже для защиты какого-нибудь одного городского района, не говоря уже о защите целого большого города, достижимы лишь в очень слабой степени, а большей части и вовсе недостижимы. Сосредоточение боевых сил в одном решающем пункте отпадает здесь само собой. Поэтому преобладающей формой борьбы является пассивная оборона. Если наступление кое-где и предпринимается, то лишь в виде исключения для случайных вылазок и фланговых атак. Как правило же, наступление ограничивается лишь занятием позиций, оставленных отступающими войсками. К тому же войска располагают орудиями и хорошо снаряженными и обученными инженерными войсками, а у инсургентов эти средства борьбы почти всегда совершенно отсутствуют. Неудивительно поэтому, что даже те баррикадные бои, в которых был проявлен величайший героизм, в Париже в июне 1848 года, в Вене в октябре 1848 года, в Дрездене в мае 1849 года, заканчивались поражением восстания, как только руководители наступающих войск, отбросив всякие политические соображения, начинали действовать, исходя из чисто военной точки зрения, и могли положиться на своих солдат. Многочисленные успехи инсургентов до 1848 года объясняются весьма разнообразными причинами. В Париже в июле 1830 года и в феврале 1848 года, а также в большинстве уличных боев в Испании между инсургентами и войсками стояла Национальная гвардия, которая либо прямо переходила на сторону восставших, либо же своим пассивным и нерешительным поведением вызывала колебания также и в войсках, и которая вдобавок доставляла восставшим оружие. Там, где эта национальная гвардия с самого начала выступала против восстания, как в Париже в июне 1848 года, восстание терпело поражение. В Берлине в 1848 году народ победил отчасти потому, что ночью и утром 19 марта к нему присоединилось много свежих боевых сил, отчасти вследствие утомления и плохого снабжения войск, отчасти, наконец, вследствие парализующих их действия приказов. Однако во всех случаях восставшие одерживали победу потому, что войска отказывались стрелять, что у командиров пропадала решительность, или же потому, что у них были связаны руки.